Глава 29. 2 декабря 2009 года. Спокан, Вашингтон. Патриция проснулась раньше 6, и скоро она будет нужна матери. Придется стирать простыни, заниматься бельем, готовить завтрак. Дни долгие, работа неприятная, но по-другому невозможно. Мать нуждалась в ее уходе, а на профессиональную сиделку не было денег. Поэтому Патриция просыпалась в 6, чтобы у нее был час на себя. Может, если повезет, то 15:00. Ей нравилось варить себе кофе, а потом с чашкой выйти в сад и смотреть на птичек, порхавших возле маленькой кормушки на ветке старого дуба, на которой она залезала еще ребенком. Они всегда были вдвоем, Патриция и ее мать. Она никогда не знала отца, а то, что говорила о нем мать, было для него нелестно. Он прогорел с бизнесом, оставил их в долгах и сбежал. Больше о нем не было ни слуху, ни духу. Из-за этого Патриция никогда не любила мужчин. В 10 классе Томми Льюис как-то спросил у нее, хочет ли она мороженого. Она любила мороженое, но не мальчишек. Она обошла вокруг дома и оказалась в саду. Теперь это были скорее джунгли, чем сад. Патриция сожалела, что не могла поддерживать его в таком порядке, какой был когда-то у матери, но на это была уважительная причина. У нее были слабые легкие, она не могла работать в саду. Может, если бы в детстве сделали операцию, сейчас она была бы здорова. Но что поделаешь, тогда у них не было на это денег, не было их и сейчас. Она вздохнула и вернулась в дом. Надо будет разобраться с пачкой счетов на столе, пока не поздно. Патриция не представляла себе, как она заплатит в этом месяце пенсионный взнос. Тут она услышала, как пошевелилась ее мать. День начался. День начался в 11:00. Зазвонил телефон, Патриция отошла от постели матери. «Алло», — сказала она, глядя на посуду в раковине, которую надо было помыть после завтрака. «Это Патриция Гантер?» «Да, с кем я говорю?» Женщина сообщила ей, что ее сообщение, возможно, станет для Патриции большим сюрпризом. Она сказала, что провела последние 2 года на необитаемом острове в Бермудском треугольнике. Она сказала, что нашла вещь, принадлежавшую отцу Патриции, чемодан. У Патриции подогнулись ноги, она села. У нее голова шла кругом. «Это розыгрыш?» — спросила она. Ей приходилось слышать о таких проделках молодежи, и она уже хотела положить трубку. «Нет», — ответила женщина, потом рассказала ей о содержимом чемодана, о письме к Мэй. «Это ведь ваша мать?» — спросила она. «Да», — ответила Патриция. «Она еще жива?» «Да, но она очень больна», — сказала Патриция. «Ваш отец, Эдвард Гантер, был хорошим человеком», — сказала женщина. «Хорошим?» — Патриция недоверчиво покачала головой. «Вы ошибаетесь. Мой отец — преступник, который бросил нас с мамой. Возможно, он совершал в жизни ошибки, но в конце концов он искупил свою вину». У Патриции пылали щеки. Что знала эта незнакомка об отце? Как она смела говорить такие вещи? «Ваша мать живет в одном доме с вами?» «Почему я должна вам говорить, где она живет?» «Пожалуйста, выслушайте меня до конца», — попросила женщина. «Если это тот же самый дом, то где-то в саду должен расти куст гортензии». «Да», — ответила наконец Патриция. Из соседней комнаты донесся голос матери. Пора было заканчивать этот странный телефонный разговор. «Мне надо... Подойдите к кусту гортензии и возьмите с собой лопату». «Зачем еще? Что вы морочите мне голову?» «Потому что ваш отец там что-то закопал». Патрицию потрясли слова звонившей, но мать нужно было искупать, потом приготовить для нее ланч. В 14:00, когда мать снова заснула, Патриция посмотрела в окно и увидела гортензию, которую всегда так любила мать. Она была покрыта огромными голубыми шапками цветов и украшала собой сад. Какой странный и нелепый звонок, какая глупость. Но Патриция все-таки задумалась. А вдруг, что если... Она заглянула в гараж и нашла ржавую лопату с грязной деревянной рукояткой. Она поплелась с ней в сад и с тяжелым вздохом всадила ее в твердую землю. Ей потребовались все ее слабые силы, чтобы добиться хоть какого-то результата и прояснить неожиданную загадку. Она вкладывала в работу всю свою скудную энергию. С каждой порцией выброшенной земли перед ее глазами проходили картинки из ее жизни. Годы голодного детства, слезы матери, красный велосипед в витрине магазина, который был им не по карману. Зимы, когда они согревались под несколькими одеялами возле дровяной печки, если у них отключали электричество за неуплату. Патриция плакала и даже не замечала этого. Она оплакивала свое прошлое, да и настоящее тоже. Она оплакивала жизнь, которой у нее никогда не будет. А потом глухой удар, лопата наткнулась на что-то твердое, камень, корень дерева. Патриция вытерла пот со лба и продолжила выгребать землю. В яме лежал чемодан или сундучок. Патриция рыла и рыла, забыв о своих болезнях, пока не расчистила крышку и боковины. Потом поддела чемодан лопатой, словно рычагом, и кое-как, с невероятным трудом, высвободила его из земляного плена, опустилась на колени и вытащила находку из ямы. Патриция не отрывала глаз от грязного, покрытого многолетней плесенью чемодана с потемневшими от старости латунными петлями. Нерешительно открыла защелку, осторожно подняла крышку и не поверила глазам. Там лежали дюжины толстых пачек 100-долларовых банкнот. Патриция разрыдалась.